Глава 11. Дамир. «О, пошел, пошел! Кто это тут у нас?» Иван выдергивает из воды удочку и довольно хохочет. «Карасик! Ах ты ж мой хороший! Жирненький!» Снимает рыбу с крючка и бросает в ведро. Рыбалка сегодня и правда выходит продуктивной. То ли погода подходящая, то ли рыбы теряют бдительность, но мы поймали уже почти целое ведро карасей. Усмехаюсь, наблюдая за искренней радостью Ивана. «А ну, Дамир, давай плесни-ка нам коньячка!» Нанизывая на крючок новую наживку, просит Белов-старший. «Хороший ты купил, не то, что мы с мужиками на заводе привыкли пить. А зачем печень травить? Уж если пить, то качественный». Выполняю его просьбу. Стукнувшись пластиковыми стаканчиками, Иван махом опрокидывает свой, а я, сделав несколько глотков, оставляю. Не хочу убиться в хлам. Выпивая в разгар дня на солнце, можно примерно представить, как мы будем возвращаться домой. Один из нас точно должен быть трезвым. «Качественный — это хорошо, только дорого», — цокает Иван. «Ты вообще, Дамир, зачем ты вчера столько пакетов с едой приволок? Весь холодильник забит». «Ну и отлично. Ты сегодня планируешь знакомых позвать. Вот и почистим его». «Да, позовем Михалыча с семьей. Помнишь его?» Киваю. «Конечно, помню. Он тоже неплохо общался с отцом, пока тот был жив. Да и когда мы с матерью приезжали, Иван всегда звал его с семьей на праздники тоже. Как не помнить?» Здесь, на окраине, все ближе друг к другу. Это не то, что соседи в городе, имен которых ты даже не знаешь и не всегда здороваешься, если пересекаешься в подъезде. Народ там меняется со скоростью света. Одни сняли квартиру, другие купили, третьи съехали. А здесь все друг друга знают с рождения и до самой старости. «Я поговорить с тобой хотел, Дамир». Закрепив удочку на земле, Иван садится рядом на землю. Тон приобретает серьезный окрас. «Ты давай прекращай нас деньгами спонсировать. Я, конечно, благодарен, но ты сам не гребешь золото лопатой. На зарплату мента сильно не пошикуешь, а зная тебя, леваки ты не возьмешь. Поэтому давай завязывай с этим. У тебя мать есть, которой тоже помощь нужна». «Не переживай, Иван. Мать не бедствует, и мне хватает. Поэтому, пока могу, буду помогать и вам. Скоро твой Степа в школу пойдет, и крыша у тебя вот-вот и начнет течь. Есть на что потратить». «А!» — махнув рукой, Иван наполняет свой стакан коньяком. «В доме нужен капитальный ремонт. Я подделываю то там, то сям. Сам знаешь, что такое дом и сколько на него нужно расходов. Но ты мне давай зубы не заговаривай. Я серьезно. Ты не обязан теперь всю жизнь тащить нас на себе. Когда я мог, я помог. А теперь могу я», — перебиваю, закрывая тему. Беру стакан в руку и подношу его. «Иван, не проси меня о том, чего я не сделаю. Пока у меня есть возможность помогать тебе, я буду это делать. И это не из чувства долга. Это потому, что мы семья. Когда не стало отца, ты заменил мне его. Хотя тебя никто не просил. Мог бы жить себе дальше и поддерживать морально. Но ты тратил последние деньги на меня и на мать, людей чужих для тебя. Поэтому не говори мне о том, чтобы я перестал тебя поддерживать. Мы — семья. И так будет всегда». Губы Ивана складываются в тонкую линию, а глаза наполняются блеском. Он рывком притягивает меня к себе и хлопает по спине. «Ты достойный сын своего отца, Дамир. Марат бы гордился тобой. Он сам был человеком с большой буквы и в тебя вложил честь и достоинство». Выдохнув, он отстраняется и, махнув стаканом, выпивает содержимое. Я тоже делаю несколько глотков. Да, отец действительно был сильным человеком и честным служителем органов, за что в свое время поплатился. Заметив, как дергается удочка, ставлю стакан и быстро встаю. Клюет. Пара секунд и еще один карась в ведре. «Отлично! Улов сегодня что надо!» — довольно констатирует Иван, а потом меняет тему. «Как тебе вообще дома, Дамир? Сильно город изменился?» «В центре, да. А здесь даже турники те же. Помню, как качался на них перед армией. На них уже больше десятка слоев краски, но, похоже, никто даже не думает ставить новые. Да кому нужна окраина?» «Центр, да. Все-таки людей в городе немало. Это ж не деревня. Но в центр вкладывают, а в такие районы, как наш, нет. Бесперспективно. Вот и рвут когти все отсюда. Кто в центр, а кто вообще в другие города. Машке вот тоже на месте не сидится. Все хочет кинуть нас с матерью и укатить. Пусть пробует. Вдруг что-то получится». Закрепив удочку, опускаюсь на землю. «Да что у нее может получиться? Вернется побитой собакой. А то я не знаю, как соседские дети возвращаются. Тоже несутся туда, а потом с опущенной головой домой приезжают. Маша не другие. Говорю быстрее, чем успевает сформироваться мысль. Сам себя одергиваю. Кто я такой, чтобы защищать ее?» Бросаю взгляд на Ивана. Но тот не замечает в моих словах ничего, что могло бы выдать мое истинное отношение. По сути, меня не должны трогать его слова. Но то, что девчонки заранее пророчат печальное будущее, мне не нравится. Еще и сравнивают с кем-то. Да и в чем-то Иван прав. Она слишком наивна и открыта. Эмоции свои скрывать совсем не умеет. Вчера только. Столько разных было за несколько минут нашего общения. И обида, и потом эта радость, неприкрытая перед тем, как я спать ушел. Можно было не уточнять про мужа Ксении, конечно. Так бы розовые представления обо мне в пух и прах разлетелись. И, может, перестала бы смотреть на меня так, словно я олицетворение ее идеала. Подумала бы, что сплю со всеми подряд, и вполне вероятно успокоилась. Но не смог. Как только эту потерянность на лице прочел в коридоре, держать слова за зубами не получилось. А потом, как дурак последний, еще минут 20 улыбку ее счастливую в памяти жевал, как жвачку. Растягивал в воспоминаниях момент, с каким ожиданием Маша на мои губы посмотрела. И как меня в ту секунду прошибло таким же желанием попробовать, какие они у нее. «Конечно, не другие!» Громкой репликой вытаскивает меня из мысли Иван. «Другие могут и прогрызть себе путь вперед. Но не Машка. Она у меня тихая и домашняя. Рисует он свои писульки. Нет, чтобы сходить куда-то с друзьями. Вон Арина захомутала себе пацана. И отлично. А моя носом крутит. Кинула Валерку, а он при деньгах был. Мог бы обеспечить всем, о чем ее душа бы попросила. Иван. Ты же не заставишь ее встречаться с тем, с кем она не хочет. Не понравился ей этот Валера, найдет другого». «Ну пусть найдет, она же не ищет ни черта. Сидит дома, как та принцесса. Возможно, если б нашла, так и в столицу ехать не надо было. Здесь бы осталась, рядом с нами». И тут меня осеняет догадкой. Вот она истинная причина, почему Иван так яростно не хочет отпускать Машу. Не в столице дело, а в самом факте того, что она может их оставить. В серых отцовских глазах впервые за несколько дней мелькает понятная мне эмоция. Он любит ее и сделает все, чтобы она ни в чем не нуждалась, как сделал когда-то для меня.